Дворецкий провел нас по тому самому коридору и свернул направо, в большую просторную комнату, обставленную еще богаче. Тут даже колонны имелись, золотые, здоровенные, а между ними под потолком были натянуты серебристые цепи, по которым скакали то ли мыши, то ли опоссумы какие-то с ярко-оранжевым мехом и ушами, как у чебурашки. На нас внимания они не обращали и просто играли в догонялки под осуждающим взглядом большой птицы с хищным клювом и единственным глазом посреди лба. «Госпожа любит редких животных», — сообщил нам дворецкий, проследив удивленные взгляды. «Говорит, что они милые, красивые и...» Огромная птица дернула хвостом, и на роскошный пушистый ковер с влажным шлепком упало то, что раньше было завтраком, и совершенно невоспитанные. С протяжным вздохом закончил старик и неожиданно громко гаркнул: «Убрать, быстро!» Тут же невесть откуда прибежали два гнома в старомодных фраках и принялись хозяйничать. Ловко орудуя тряпками и вениками, они в момент справились с загрязнением и исчезли, что твой мистер Пропер. «Располагайтесь, где пожелаете», дворецкий указал нам на пару диванов и несколько роскошных, обтянутых кожей кресел, «но настоятельно рекомендую вам не садиться под цепями. Сами понимаете, почему?» Хмурый взгляд старика обратился к невозмутимой птице, сейчас чистящей свои блестящие из сине-черные перья. «Спасибо», Люциан сразу же плюхнулся в самое отдаленное кресло и с наслаждением растянулся на мягких подушках. «Чего-нибудь желаете?» — осведомился дворецкий. «Нет, спасибо, за нас обоих», — ответил Барт. Старик кивнул и уже собирался уходить, когда я его окликнул. «Будь добр, напомни своей госпоже, что ее ожидают в гостиной». «Кто?» Дворецкий огляделся так, будто ожидал увидеть здесь кого-то еще. «Ты издеваешься?» Начал закипать я, и в мыслях не было. Заверил меня старик и на всякий случай уточнил. «А над кем?» Скрежет моих зубов напугал мелких зверьков под потолком, и они настороженно замерли. «Просто скажи своей госпоже, что я», Барт для верности указал на себя пальцем, «Люциан сладкоголосый, смиренно жду, когда прекрасная Дантелия почтит меня своим присутствием». «Конечно, конечно», голова старика вновь задергалась, и он так быстро, как только мог, поспешил к своей хозяйке, ну или куда-то еще. Пока довольный Люциан нежился на подушках и напевал одну из своих песенок, я прошелся по гостиной и осмотрел разложенные тут богатства. Не могу сказать, что силен в оценке предметов роскоши, но тут и дураку было понятно. Денег у хозяйки особняка куры не клюют. Если бы она захотела, легко могла бы купить все лесные дали и изумрудную дымку взять на сдачу. «Хреновые наши дела», — тихо сообщил я спутнику, когда шаркающие шаги старика стихли где-то в коридоре. «Почему же?» — беззаботно осведомился Люциан. «Потому, что не продадут нам светлокрыла. С чего ты взял?» Барт все же сел нормально и вопросительно уставился на меня. «Оглядись», — я развел руками, — «деньги, явно не то, что интересует эту Дантелию». Люциан нахмурился. «И что же, по-твоему, ее заинтересует? Есть только один способ узнать». «Злой, ради всего святого», — Люциан вскочил, — «ты же не станешь пытать бедную женщину. Во-первых, я снова огляделся, всем бы быть такими бедными, как она. Во-вторых, нет, мы можем просто спросить». «А», Барт немного успокоился, «тогда ладно, но спрашивать буду я». «Ага», обойдя гостиную, я облокотился на стену и тут же почувствовал, как плечо уткнулось во что-то мягкое. «Какого?» Что-то незримое зашипело, а в том месте, где только что ничего не было, воздух подернулся дымкой, будто на жаре. Только реакция спасла меня от ящерицы в руку толщиной. Она неожиданно сбросила маскировку и едва не прокусила мне рукав. «Твою ж!» Я проворно отскочил, но неугомонная рептилия решила, что ее боятся. Большая ошибка. Как только тварь с шипением бросилась в очередную атаку, мой сапог впечатался ей в нижнюю челюсть. Сильный и хлесткий удар послал ящерицу в долгий полет точно между двух колонн. Пролетев прямо над головой испуганного Люциана, существо ударилось о стену, свалилось на пол и проворно юркнуло под диван. «Гол!» — сухо прокомментировал я свой успех. «За что ты так с ней?» В голосе Барда читалось осуждение. «Она пыталась меня сожрать. Она защищалась, как и я. А лучшая защита — это нападение. Скажи спасибо, что не пустил эту тварь на сапоги». «Спасибо», — раздался за нашими спинами приятный мягкий голос, и в комнату вошла стройная и ухоженная женщина лет 50. Ее возраст выдавали лишь морщинки в уголках глаз и тяжелый внимательный взгляд. Ядовитого Эрншекса, Знаете ли, весьма нелегко найти и приручить. Это заметно, я продемонстрировал женщине прокушенный рукав. Обычно гостей о таких питомцах предупреждают заранее. А разве Григор вас не предупредил? Удивилась женщина. Он нам дверь-то не с первого раза открыл. Бедный, бедный Григор. Женщина вздохнула и грациозно опустилась в кресло. Он слишком стар, но не желает уходить на покой. Старается быть столь же полезным мне, сколь был и моему деду, и отцу. Получается у него так себе, я пожал плечами. А ты, значит, Дантелия, леди Дантелия, поправила меня женщина. И мне нравится, когда ко мне обращаются на вы. А мне нравится холодное пиво и тишина, мрачно сообщил я, так как внезапная атака ядовитой ящерицы знатно подпортила мое настроение. В таком случае, почему же вы не наслаждаетесь ими, а находитесь здесь? Из-за крайней нужды, вклинился в разговор Люциан. Он подошел к креслу, в котором вольготно расположилась Дантелия, и склонился в поклоне, едва не ткнувшись носом в выглянувшую из весьма нескромного разреза платья коленку женщины. «Позвольте представиться, Люциан сладкоголосый, а это и мой добрый друг и охранник, злой, злой», Дантелия позволила себе легкую улыбку. «А вы не пробовали надеть на него, скажем, намордник? Увы, миледи, у меня нет для этого лишних рук». Люциан вернул улыбку и выпрямился. «А те, что имеются, я предпочитаю использовать иначе». Любопытно изучающий взгляд женщины сместился от Люциана ко мне и обратно. «Что именно?» – деликатно осведомился Барт. «То, как вы попали в мой дом. Я велела Григору не пускать вас. В следующий раз напиши ему записку, чтобы он ничего не забыл по пути», – хмуро посоветовал я. «Где ваши манеры?» – возмутилась Дантелия. «Дома оставил, вместе с терпением. Если ядовитого Эрншекса весьма нелегко приручить, то моего спутника попросту невозможно научить хорошим манерам». Наигранно рассмеялся Люциан. К моему удивлению, Дантелия тоже улыбнулась. «Кажется, эта парочка на одной волне. Ну хоть что-то». Не желая ничего портить, я промолчал и уселся в кресло чуть в стороне от собеседников и питомцев хозяйки особняка. «Леди Дантелия», Люциан театрально опустился перед женщиной на одно колено и взял ее ладонь в свои руки. «Нас привела к вам исключительная нужда. Поверьте, ситуация попросту безвыходная, и вы – наша единственная надежда». Я заинтригована, дыхание Дантелии участилось, а зеленые глаза влажно блеснули. «Прошу, продолжайте. В попытке спасти место, что мы зовем своим домом, и тех добрых людей, которые там живут, мы прошли долгий путь». С пылом принялся рассказывать Барт. «Мы сражались с орками, странствовали через порталы, спускались в подземье, сражались с драконами и вышли победителями из боя на арене крови. И все ради того, чтобы добыть Светлокрыла. И зачем же он вам?» Дантелия смотрела на Люциана не мигая. «Без его силы проклятие Тенекрыла уничтожит наш остров», — дрожащим голосом сообщил Люциан и смахнул скупую, искусно выпущенную слезу. «Женщины, дети и старики, все они погибнут из-за бушующих бурь, если вы не согласитесь продать нам Светлокрыла. Ваша цель благородна, но...» Дантелия мягко высвободила ладонь из рук Барда. «Светлокрыл нужен мне самой. Видите ли, моя комната для чтения находится на той стороне особняка, куда почти не достают солнца, а Светлокрыл наполнит ее теплом и светом». У Люциана от услышанного аж челюсть отвисла. Распинаясь о висящих на волоске жизнях, он никак не ожидал получить такой ответ. «А почитать в другом месте ты не пробовала?» — поинтересовался я. «Или у тебя книги к стенам прибиты? Людям, вроде вас, не понять тонкой душевной организации дворян», — вздернула нос Дантелия. «Тонкой душевной организации?» Я рывком встал на ноги, подошел к женщине и угрожающе навис над ней. В моих глазах вспыхнуло пламя. «Да ты просто охренела, злой! Тише, успокойся!» Люциан справился с удивлением и мягко отстранил меня. Получилось у него это лишь благодаря тому, что Дантелия была женщиной. Убедившись, что здоровью хозяйки особняка ничего не угрожает, Барт снова обратился к ней. «Моя леди, а есть ли какой-то способ уговорить вас изменить свое решение?» «Пожалуй», — задумчивый взгляд женщины скользнул по плечу Люциана и замер на мне. «Ваш спутник, как я вижу, необычный человек. Возможно, он сможет сделать то, что не смог никто другой». «И что же это?» Люциан затаил дыхание. «Достать для меня то существо, что освещает и греет лучше Светлокрыла», — чарующе улыбнулась Дантелия. «Феникса». Люциан повернулся и вопросительно уставился на меня. «И где мне его взять?» — спросил я у Дантелии. «Из зоопарка украсть?» «А нет», — она опять улыбнулась. Фениксы – очень редкие птицы. Насколько мне известно, сейчас на материке нет ни одного. Мы с Люцианом выжидающе посмотрели на женщину, которая явно не договорила и просто решила выдержать театральную паузу. Феникс жил у моего дедушки, но когда того не стало, благородная птица обратилась пеплом. Их похоронили вместе. Опять пауза и томный взгляд. И я начал терять терпение. «Феникс может восстать из пепла», — пояснила Дантелия. «Ну так сходи и забери его. Я-то тебе зачем?» «Затем, что не все так просто, как хотелось бы», — загадочно прошептала женщина. 24. Холод и мрак. Карета Дантелии привезла нас на старое кладбище за городом. Местечко, прямо скажем, неприветливое и крайне мрачное даже в погожий солнечный денек. И виною тому было не только предназначение кладбища, но и то, что оно раскинулось под сенью высоченных деревьев с листьями больше моей ладони. Высокие и толстые стволы поднимались на высоту пятиэтажного дома, а кроны покрывали огромные участки земли. Из-за вечной тени тут царил не только мрак, но и сырость с плесенью. Они же, в свою очередь, способствовали появлению в округе полчищ насекомых. Паукам, чьи белоснежные сети трепетали на ветру подобно парусам, тут голодать не приходилось. Мы вышли из транспорта у покосившейся, облезлой и местами повалившейся ограды. Несмотря на раскинувшийся траурный пейзаж, я с наслаждением спрыгнул на темно-зеленую траву и с хрустом размял спину после трехчасовой тряски в карете. Правил ей неказистый полурослик с недовольным и капризным лицом десятилетнего ребенка. Он покосился на меня, но, наткнувшись на колючий взгляд, сделал вид, что ему срочно нужно проверить лошадей. Люциан спустился вторым и галантно помог выйти Дантелии. «Благодарю», — женщина наградила барда легкой улыбкой, а он, в свою очередь, удержал ее руку в своей чуть дольше, чем требовалось. «Ну понятно». Получше места для деда не нашлось, я окинул хмурым взглядом дремучее кладбище. Мы могли бы похоронить его близ столицы, но он сам еще при жизни возжелал упокоиться в старом родовом склепе. Дантелия равнодушно пожала плечами. У дедушки всегда были свои причуды, как и у всех богачей, пробормотал я и потопал в сторону ограды. Одна створка ворот давно свалилась и едва виднелась в густой траве, тогда как другая висела на одной петле и, раскачиваясь на ветру, уныло и противно скрипело. На секунду я подумал, что если Люциан начнет петь романсы, то звучать они будут примерно так. Склеп в самом центре, Дантелия легким кивком указал вперед. Вести нас она определенно не хотела. Пришлось мне идти первым. Прогулка среди могил восторгов у меня не вызывала. Скорее настороженность. В отличие от привычных для меня кладбищ, это выглядело уж слишком зловещим. Я бы даже сказал карикатурным. Мрак, кривые остатки вымощенных камнями дорожек, черные вороны на потрескавшихся могильных плитах, покосившиеся и потемневшие от времени памятники, стелящиеся под ногами туман и завывание ветра никак не прибавляли уюта этому месту. «Люди сюда не часто заходят?» — тихо спросил Люциан, старательно маскируя дрожь в голосе. «Уже нет», — Дантелия держалась с достоинством и смотрела строго вперед. «Это кладбище стоит здесь с момента основания города. Сейчас оно закрыто для захоронений. Люди говорят, что все это из-за проклятия». Так, я остановился настолько резко, что идущий следом Люциан врезался в мою спину. «Что еще за проклятие? Вы не похожи на суеверного человека», — Дантелия взглянула на меня свысока, хотя рост у нас был одинаковый. «Сложно не являться суеверным, когда вокруг магия, драконы и призраки». Я спокойно выдержал холодный взгляд. «У меня даже знакомый вампир есть, так что выкладывай, дамочка, что тут творится?» «Ничего особенного», — пожала плечами знатная особа. «Вой призраков по ночам, скрипы, шорохи, налитые злобой глаза посреди мрака, а иногда разрытые изнутри могилы и последствия пляски смерти. Ты мне про кладбище рассказываешь или про будни поселка городского типа?» Я внимательно огляделся, но не заметил ничего из перечисленного Дантелии. «Здесь опасно или нет?» Ответ был однозначным. «Днем и на поверхности, нет. Но эту землю давно не освещали. Сейчас никто не знает, что творится в древних мрачных склепах. И в одном из них как раз и похоронен твой дед». «Да», — оптимизма услышанное мне не прибавило. «Именно», — кивнула Дантелия. «Поэтому мне и нужен кто-то, кто спустится туда вместо меня». «Погоди, я снова остановился. То есть ты с нами не пойдешь, только покажу путь, а потом вернусь к карете». Без раздумий отчеканила облаченная в темное платье леди. «Ждать буду до заката. После уеду». «Правильно, зачем тратить свои нервы, когда вокруг полно чужих. Я недовольно скривился. Мой дед так всегда и говорил. Дантелия кивнула. Мы с Люцианом переглянулись. Он виновато улыбнулся и пожал плечами. Я вздохнул и побрел дальше. Все равно иного варианта разжиться светлокрылым у нас нет. Разве что украсть его. Но это уже на крайний случай. Спустя минут 20, мы таки добрались до огромного склепа. Крыша его давно покосилась и поросла мхом. Некогда белые колонны потрескались, а пара и вовсе обвалилась. У входа висели рваные клочья паутины, а за выбитой дверью царил непроглядный мрак. Пришли, Дантелия остановилась на достаточном отдалении от входа. Дед похоронен на самом нижнем уровне. Урна с пеплом феникса лежит внутри его саркофага. Символ этой птицы изображен на крышке и еще и могилу вскрывать. С каждой секундой эта сделка нравилась мне все меньше и меньше, а вот идея просто украсть светлокрыла у Дантелии, наоборот, стремительно набирала баллы. Изначально от кражи пришлось отказаться банально из-за того, что это противозаконно, но осквернение могилы ничем не лучше. А если выбор из двух зол неизбежен, то я предпочел бы послать все нахер и пойти в таверну. Но, увы, не сегодня. Вам нужен светлокрыл или нет? Дантелия будто прочитала мои мысли. Деду уже все равно. Да и при жизни он не отличался набожностью, так что не стоит переживать за праведное возмездие свыше. Может, поищем другой способ, шепнул мне Люциан. Нет, я дернул головой. Времени у нас в обрез. Придется рискнуть. Значит, рискнем. Барт набрал воздуха в грудь, подтянул портки и решительным шагом направился к темнеющему зеву входа в склеп. Не дойдя пары шагов, Люциан остановился, посмотрел на меня и сделал приглашающий жест. Только после тебя. Ну конечно, подойдя ближе, я решительно отодвинул спутника в сторону. Ты останешься здесь. Что? Почему? Возмутился оскорбленный в лучших чувствах Люциан. Думаешь, я буду тебе мешать? Думаю, что там слишком опасно и... Вот значит как, не дал мне договорить Барт. После всего, что мы вместе пережили, ты бросаешь меня. Смотри, я найду себе нового лучшего друга, и ты пожалеешь. С чего мне жалеть незнакомого человека? Спокойно поинтересовался я. С десяток секунд Люциан старался сохранить суровое выражение лица, но все же не сдержался и прыснул в ладошку. Злой, серьезно произнес он, я тебя не брошу. Мы вместе это начали, вместе и закончим. Обязательно закончим, заверил я Барда, но сейчас у тебя иная задача, особая и не менее важная. Правда, Люциан оживился и с опаской покосился на вход в склеп, из которого веяло могильным хладом. Какая? Охранять ларец. Кивком головы я указал на карету, где остались деньги. А то этот недомерок возница не вызывает у меня доверия. А еще береги яйцо тенекрыла. Сумка перекочевала с моего плеча на плечо Барда. Можешь на меня положиться. Выпятил грудь Люциан. Твой лучший друг тебя не подведет. Знаю, не моргнув глазом солгал я и покосился на нетерпеливо переступающую с ноги на ногу Дантелию. Дамочка так и стояла поодаль и бросала в сторону Люциана призывные взгляды. И еще, мой голос зазвучал тихо, так что Барду пришлось податься вперед, чтобы все услышать, смотри с ней осторожнее, а то устроите тут всякое, а потом у нее появятся две полоски. Барт озадаченно заморгал и спросил, она станет бурундуком? Нет, блин, младшим сержантом. Чего? Не понял Люциан. Того, не выдержал я, не суй свой отросток, куда не следует, иначе проблем не оберешься. Погоди, мой спутник вскинул руки. Про отросток, это понятно, а две полоски-то тут при чем? Я лишь обреченно вздохнул и провел по лицу рукой. Хочет Люциан творить непотребство с женщиной вдвое старше него? Пусть, его дело. Может, у него корни болгарские? Посвятит Дантелии новую песню «Зайка моя» и обеспечит себе безбедную старость. Плохо что ли? Хорошо. А что мне делать, если ты не вернешься? Осторожно поинтересовался Люциан. Я вернусь. Мы теряем время, напомнила Дантелия. Закат все ближе, она с опаской взглянула наверх, но не увидела ни кусочка неба сквозь пышные кроны деревьев-гигантов. Наградив заказчицу недовольным взглядом, я пошел в склеп. Удачи, пожелал мне Люциан и поспешил к благородной особе, от близости к этому мрачному месту ему, очевидно, становилось не по себе. Как и любому хоть сколь бы то ни было мыслящему человеку, не решайся сейчас судьба лесных далей, меня бы в столь сомнительную авантюру никто не втянул. Да и склепы мне никогда не нравились, но судьба порой любит подбрасывать такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай, хоть спускайся в непроглядную темень старого склепа. Стоило мне переступить порог, как... как по телу пробежали мурашки. Ощущение было, словно после жары резко вошел в промышленную морозильную камеру, где перегорели все до единой лампочки. Но, помимо холода, в глубине души зародилось смутное чувство необъяснимой тревоги, которая разрасталась с каждой ведущей вниз ступенькой. Даже призванный огонек совершенно не успокаивал. А ведь спускаться пришлось довольно долго. На деле, скорее всего, не очень, но мне показалось, будто прошла целая вечность, прежде чем потрескавшиеся скользкие ступени сменил бугристый пол. Стоило сделать несколько шагов, как с потолка закапало, а под ногами захлюпали лужи. Передо мной растянулся широкий коридор. В стенах размещались ниши, где лежали каменные гробы. Проверять каждый не имело смысла, так как Дантелия, будь она неладна, сказала, что ее предок спит вечным сном в самом низу. Значит, нам туда дорога. Эхо моих шагов гулко отражалось от голых, покрытых плесенью и мхом стен. Когда мне начало казаться, что ряды саркофагов никогда не закончатся, впереди замаячила лестница вниз, достаточно широкая, чтобы на ней могли разойтись несколько человек. И снова скользкие ступени, с которых я пару раз чуть не съехал на заднице. В конце спуска мрак стул гуще. Температура ощутимо понизилась. С губ начали слетать облачка пара. Пришлось разжечь огонь сильнее и ускорить шаг. В конце концов, у меня тут не экскурсия. Лишь мельком отметив, что саркофаги стали встречаться реже, а выглядеть хуже и старее, я миновал еще один коридор и спустился на третий подземный этаж. Вот тут-то ощущение нависших прямо над головой неприятностей достигло своего апогея. Будучи давно не новичком в этом мире, я ожидал чего угодно. Атаку кровожадных призраков, восстание охочих до мозгов зомби, нападение скелетов с ржавыми мечами, ну или банального землетрясения, но ничего из вышеперечисленного не случилось. Впервые за длительное время я порадовался тому, что предчувствие подвело. В конце коридора новой лестницы не обнаружилось. Вместо нее здесь находился круглый зал, вдоль стен которого на постаментах стояли каменные саркофаги. Я принялся обходить их по часовой стрелке, протирая каждый рукавом, чтобы разобрать гравировку на крышках. Феникс обнаружился на седьмом по счету и больше напоминал неприглядную курицу-гриль, нежели гордого представителя редких магических существ. Я даже проверил остальные саркофаги, но нет, ни на одной больше не было ничего, хоть отдаленно напоминающего птицу. Ну, начнем, пожалуй, уперевшись руками в тяжеленную крышку, я напряг мышцы и кое-как сдвинул ее на несколько сантиметров. Придется повозиться. Вторая попытка увеличила просвет еще немного. Изнутри тут же пахнуло затхлостью и старыми тряпками. Но я и не ожидал аромата сирени с крыжовником. Еще одно затянувшееся усилие, и крышка сместилась настолько, что перевесило и свалилось на пол. Громыхнуло так, что у меня заложило уши. К счастью, никто не проснулся. К несчастью, от удара каменная плита разбилась на несколько частей, так что вернуть ее на место не представлялось возможным. «Извини, старик», — сказал я иссохшей мумии внутри саркофага, — «возмещу ущерб твоей внучке. Пришлет кого-нибудь все починить, а мне пора, бывай». Мои руки осторожно потянулись к небольшой урне, лежащий на груди мертвеца, но медленно я действовал лишь пару мгновений. Воображение, будь оно неладно, во всех красках рисовало, как в глазницах обтянутого кожей черепа разгорается призрачное пламя, после чего аристократ с шипением восстает и хватает меня за запястье. Да ну нахер, тряхнув головой и отогнав наваждение, я резко схватил урну и отскочил на пару шагов назад. Тишина, вот и ладненько. Пора возвращаться. Я попятился, внимательно разглядывая каждый саркофаг и ожидая, что они один за другим начнут распахиваться, выпуская наружу зловещих мертвецов. И снова воображение потерпело фиаско. Ни зомби-апокалипсиса, ни грома с небес, ни еще чего-то в этом духе. Облегченно выдохнув, я отвернулся и не успел сделать и пяти шагов, как услышал тихий, но пробирающий до костей вздох. Твою ж мать-то! Практически простонал я и резко развернулся. Ну конечно, дед Дантели сидел внутри своего саркофага и зырил на меня горящими колдовским огнем глазами. Его челюсть беззвучно открывалась и закрывалась, истлевшее тело мелко дрожало. Чего встал? Я вскинул бровь. Спи дальше. Меня тут нет. Зачем тебе то? Голос восставшего мертвеца звучал глухо, что принадлежит мне. Тощая рука с длинными когтями указала на урну с пеплом Феникса. «Это...» Я поднял ее чуть выше. «Это не мне, это твоей внучке». «Внучке?» Огонь в глазницах трижды потух и загорелся вновь, будто мертвец моргал. Малышке Дантели, ну, теперь она не то, чтобы малышка, но да, ей самой. Заговаривая трупу зубы, я продолжал пятиться назад. Почему она не пришла сама? Не унимался дед. Темноты боится, я пожал плечами. Она всегда ее боялась, кивнул мертвец. Пусть Феникс поможет ей и осветит ее жизненный путь. А во, признаться, такого я не ожидал. Даже остановился. Значит, мне можно взять пепел и уйти? Мертвец медленно кивнул. И ты не станешь проклинать меня, вылезать из склепа и пытаться оторвать мне руки? Зачем мне творить такое? Удивился восставший. Я, по-твоему, кто? Варвар, вроде не похож. Я облегченно выдохнул. Ну, извини, не хотел задеть за живое, ну или за неживое. Пусть тебе тут хорошо лежится, а мне пора. Отвернувшись, я ускорил шаг. Постой, окликнул меня мертвец и, судя по лязгу костей, выбрался из саркофага. Насчет твоего предложения. Какого? Я замер и обернулся через плечо. Того, где я гоняюсь за тобой и пытаюсь оторвать конечности, напомнил мне дед Дантели. Да я как-то не помню, чтобы предлагал тебе подобное. В любом случае, оживший мертвец сделал шаг в мою сторону. Я жил так, как предписывал кодекс поведения аристократа. Так почему бы не повеселиться после смерти? Давай как-нибудь без меня. Я, в свою очередь, продолжил двигаться в сторону выхода. Но кроме тебя тут никого нет. Мертвый старик ускорил шаг, клацая по каменному полу. Кто-нибудь обязательно придет. Уже не стесняясь, я перешел на бег. А ну стой, завопил мертвец. Сам стой, в тон ему отозвался я, уже несясь по коридору. За моей спиной раздалось какое-то нечленораздельное бормотание, после чего саркофаги на пути начали разлетаться на части, а выбирающиеся из них мертвецы так и норовили схватить меня за одежду и задержать. «Отвалите!» Прямо на ходу я пнул чей-то череп, который с хрустом оторвался от тела, врезался в стену и разлетелся на куски. «Да как ты смеешь осквернять благородные останки?» – завопил дед Дантели. «Это самооборона!» – парировал я, на ходу призывая силу ледяного дракона. Преградившая мне путь дюжина скелетов мигом покрыла синим. Проскользив по устлавшему пол льду, я врезался в них и разбил на мелкие кусочки. «Страйк, разбойник!» — взвыл преследующий меня дед, за что получил огненным шаром прямо в жбан. Взрыв оказался такой силы, что старые стены склепа затряслись, а половина его и вовсе обрушилась. К счастью для меня, прямо на самую древнюю часть помещения. Вот только на этом обвал не закончился. Склеп продолжал разрушаться. Перескакивая сразу по несколько ступеней, я на крейсерской скорости буквально пролетел по темным коридорам и выскочил на свет как раз в тот миг, когда вся конструкция ушла под землю. А тут меня уже ждали. Но не только Люциан и Дантелия. Рядом с ними замер целый отряд закованных в доспехи рыцарей. Копья и арбалеты были красноречиво обращены на меня. «Вы обвиняетесь в нападении на лавку достопочтимого Гарциуса», — пророкотал один из воинов, — «и в пособничестве бесчестному Тарасу, опозорившему не только свой род, но и все рыцарства. А еще, взгляд мужчины поднялся выше меня, за надругательство над местом упокоения благородных жителей королевства. Идите с нами или будете убиты на месте. А еще варианты есть?» Я взглянул на Дантелию. Женщина подошла ко мне, забрала из моих рук урну и прошептала: «Я что-нибудь придумаю, но прошу, не сопротивляйся. Даю слово, иначе Люциан может пострадать». «Ладно», — мои руки поднялись вверх, ладонями к рыцарям. «Вяжите. Но учтите, я все делал один. Твой друг иного мнения», — воин грозно взглянул на побледневшего Люциана. «Он говорит, что во всем помогал тебе. И вы верите министрелю?» Я громко рассмеялся и незаметно подмигнул барду. Люциан нехотя, но все же кивнул и, заикаясь, подыграл мне. «Ну, может, я преувеличил немного самую малость. Знаете, как говорят, не солжешь, не получишь красивую историю». «Ясно». Рыцарь дал знак своим людям, и они тут же ловко заковали меня в кандалы. Предводитель же обратился к Люциану. «Наказание за ложные сведения — 30 плетей. На первый раз ты прощен, министрель, но больше не попадайся нам на глаза. Очень постараюсь», — клятвенно заверил рыцаря Люциан и печально взглянул на меня. «А куда его ведут?» «В тюрьму», — бодро отозвался предводитель и радушно улыбнулся мне. «А потом к палачу. А ты ничего не забыл?» — набычился я. «Как насчет суда?» Ответ рыцаря меня не слишком обнадежил. «Не думаю, что тебе повезет настолько. 25. Героями не рождаются. В прошлой жизни в тюрьме мне бывать не приходилось. По молодости и глупости приводы были, но за драки и мелкое хулиганство. А вот чтобы по-серьезному залететь на нары, Такого со мной не случалось, и дело вовсе не в везении. Пусть характер у меня и паршивый, но человек я законопослушный, почти. И вот, новая жизнь. Дорога приключений привела меня в скверное, темное и неприятное место. Даже в недавно посещенном склепе было как-то уютнее и гораздо тише. Здесь же то и дело орали и ругались другие арестанты. Судя по их разговорам, контингент здесь собрался мерзотный до нельзя. Воры, душегубы, налетчики и другие бандиты с большой дороги всех рас и мастей. Таким в тюрьме самое место. Пусть, как говорится, сидят за решеткой в темнице сырой. А вот мне надо выбираться. Только как, в очередной раз подойдя к стене, я коснулся холодных камней и посмотрел на голубоватые искорки, брызнувшие во все стороны. Так тут функционировала защита от магии. Все без исключения заключенные содержались в камерах с защитными чарами. Внутри не работали никакие сверхъестественные силы. У меня даже охладиться при помощи силы ледяного дракона не получалось. Приходилось медленно запекаться в каменном мешке с единственным крохотным окном, за которым раскинулось бескрайнее голубое небо. Вход в камеру представлял собой решетку с толстенными прутьями. Время от времени мимо нее проходили охранники, внимательно следившие за заключенными. С собой они таскали длинные искрящиеся палки. Этими причудливыми копьями они пользовались при каждом удобном случае, чтобы утихомирить особенно буйных арестантов. Судя по воплям и характерному жужжащему звуку, работало оружие как электрошокер, но это лишь догадки. Проверять их на себе у меня не имелось ни малейшего желания. Я тихо мирно сидел в уголке и размышлял о том, как мне отсюда выбраться. Об адвокатах тут слыхом не слыхивали, как и о правах человека. Управляющий тюрьмой сказал, что слово мне дадут только на суде, если тот, конечно, будет. И вот с такими вводными меня и заперли в четырех стенах. Остаток вчерашнего дня прошел за скудным тюремным ужином и размышлениями. Потом я воспользовался выработанной солдатской привычкой засыпать в любой ситуации и скоротал время до восхода солнца. Дальше по расписанию шел утренний марафет, но про личную гигиену тут, видимо, никто не слышал, как и про сытный завтрак. Подошедший надсмотрщик скукурузил рожу настолько угрюмую, что на ней отражалась вся скорбь этого мира. Сплюнув на пол, он сунул между прутьев кривую кружку с водой, миску сухарей и кусок чего-то отдаленно напоминавшего вяленое мясо. А как же комплимент от шеф-повара? Поинтересовался я, оглядывая скудные харчи. В воде что-то плавало, а сухари отскакивали от пола. Закрой рот и жри, чё дали? Рявкнул надсмотрщик, обдав меня стойким запахом перегара. И как жрать с закрытым ртом, умник? Задницей осклабился мужик и, крайне довольный своей шуткой, заржал. Никогда не думал, что ей можно есть, мрачно произнес я, наградив собеседника тяжелым взглядом. Но смотрю, ты ей как-то разговаривать умудряешься. Или это твое лицо? Охранник смеяться резко перестал и взялся за копье. Обидеть меня хочешь? Его и без того узкие с похмелья глаза превратились в две щелочки. И в мыслях не было. Я равнодушно покачал головой. Тебя и так уже жизнь обидела. Теперь заржали и слышавшие наш разговор заключенные. Ну все. Брызнув слюной, надсмотрщик оскалил желтые зубы. «Ты договорился, бандит, отставить!» Рявкнул знакомый мне голос, и в поле зрения появился глава этого очаровательного заведения. Выглядел он ничуть не лучше своего подопечного, с которым они, скорее всего, и бухали вчера. А заторможенный охранник покосился на начальника, но тут же встрепенулся и вытянулся по стойке смирно. «Будет исполнено!» Напоследок злобно зыркнув в мою сторону, он пошел дальше по коридору, чтобы накормить остальных заключенных. «Тебе повезло», — сообщил мне начальник. «Да ну», — я оглядел небольшую камеру, где кроватью служила вонючая кучка соломы, а отхожим местом крохотная дырка в полу. «Что-то не нравится в моей тюрьме. Даже не знаю, с чего начать. Это лучшая тюрьма во всем королевстве. Верю на слово». Нескрываемая ирония в моем голосе вывела начальника из себя. «Со мной тут никто не спорит», — взвизгнул он. «Знаешь, я облокотился на стену и захрустел сухарем. Если с тобой никто не спорит, это не значит, что ты абсолютно прав. Ведь если на кучку дерьма посреди дороги никто не наступил, это не значит, что оно великолепно и очень к месту». Где-то секунд 30 начальник тюрьмы обдумывал услышанное. Наконец, до него дошло. Мужик побагровел, сжал увесистые кулаки и затряс щеками. «Да как ты осмелился?» Начальник начал сопеть, как паровоз, но вежливое покашливание мгновенно заставило его забыть о злости. Низко поклонившись кому-то за пределами моей видимости, Мужчина выпрямился и ушел прочь. Его место заняла никто иная, как Дантелия. Она окинула меня насмешливым взглядом. «Выглядишь, будто на своем месте, и тебе не хворать», я изобразил нечто среднее между вежливой улыбкой и волчьим оскалом. Посетительницу это нисколько не смутило. «Скажу прямо, ты мне не нравишься», заявила она, «настолько, что ты приперлась в этот свинарник, чтобы мне об этом сообщить». Дантелия огляделась и поморщилась от омерзения. Осторожно, будто обходила лужи нечистот, она приблизилась к решетке и понизила голос. «Я здесь исключительно из-за Люциана. Он считает тебя своим другом, а ты... Пусть мне неприятно это признавать, но ты поступил благородно, взяв всю вину на себя. И посмотри, куда меня это привело». Я криво усмехнулся и отставил сухари в сторону. «Ты пробудешь здесь недолго», — заговорческим шепотом сообщила мне Дантелия. «Понтиус и Люциан что-нибудь придумают. Просто постарайся никого не злить до наступления ночи. Ничего не обещаю. Если тебя повесят до того, как мы тебя спасем, сам виноват. Так на надгробном камне и напишите. Сам виноват. И, если уж помру, то можешь похоронить меня рядом с твоим дедом, а то ему скучновато. И как Люциан тебя терпит?» Дантелия покачала головой. «Это кто еще кого терпит?» «Так, все», — женщина решительно рубанула спертый воздух рукой. «Сообщение тебе я передала. Большего не жди. А что насчет Светлокрыла, дамочка?» — напомнил я. «Все, как и договаривались. Пока мы с тобой говорим, Люциан срочной посылкой отправляет яйца Светлокрыла и Тенекрыла в лесные дали. Так ведь называется ваша деревня?» «Так», — я кивнул и поймал себя на мысли, что воспоминания о новом доме вызывают в душе щемящее чувство тоски. «Сейчас бы спокойно курить трубку на крыльце своего дома и встречать новый день. Значит, мы квиты?» — на всякий случай уточнила женщина. «Типа того», — я кивнул. «Руки жать не предлагаю. Тут с гигиеной беда, сама видишь». Да уж, от взгляда на мое обиталище Дантелию буквально передернуло. «Пришла пора мне тебя покинуть. Извини, что не могу проводить». В этот раз улыбка моя оказалась более искренней. Дантелия хмыкнула, после чего отвернулась и быстрым шагом удалилась. Оставшись в одиночестве, я устроился на грязной соломе и продолжил грызть черствые сухари. Вроде как наметился какой-никакой, но план действий. Главное, никого не злить весь день. Это вполне реальная задача. Ведь я никого не раздражаю, когда сплю. По крайней мере, мне так кажется. Закончив с не самым приятным в моей жизни приемом пищи, я растянулся на импровизированной лежанке и уставился в потолок. Ночка, судя по всему, выдастся неспокойной, поэтому нужно как следует отдохнуть. Отдохнуть мне, конечно же, не дали. Не знаю, сколько я проспал, но разбудили меня чудовищный рев и грохот. Пол заходил ходуном, толстые стены тюрьмы затряслись, как фанера на ветру. Если это Понтиус и Люциан приступили к реализации своего плана по моему освобождению, то они точно перестарались. Кое-как поднявшись, я протер глаза и посмотрел в окно. Оба солнца и не думали садиться. Еще не время побега. Значит, что-то случилось и что-то взревело прямо над головой. Здание вздрогнуло. С потолка посыпались осколки камней. Арестанты подняли дикий вой. Мало кто из них понимал, что творится. Растерянные охранники метались по коридору, не зная, что делать. Но, готов поспорить, жизни заключенных для них стояли точно не в приоритете. В этом случае спасение утопающих – дело рук сами утопающих. Но как помочь себе, если клятая магия внутри камеры не действует, а решетки толщиной в запястье? Я быстро осмотрел дверь, из-за трещины в потолке несколько прутьев расшатались. Если бы у меня под рукой имелся какой-нибудь рычаг. «Эй, ты!» – окликнул я пробегающего мимо стражника, того самого, что советовал мне есть задницей. «Одолжи копье, отвали!» – огрызнулся мужик. «Не до тебя сейчас, бабы тебя так же отшивают?» «Чего?» – охранник замерой впился в меня глазами. «Ты чего несешь? Я женат, у меня дети есть. Какой же ты тупой, твою мать!» – чуть ли не взвыл я. «Чего ты про мою маму вякнул?» Позабыв обо всем на свете, мужик бросился на меня с копьем. Когда часть оружия прошла между прутьями решетки, я быстро сместился в сторону и схватился за древко, резко рванув его на себя. Охранник такого не ожидал. Он потерял равновесие и приложился лбом о массивный замок. Вырвав оружие из ослабевших рук, я поддал пытавшемуся подняться противнику пяткой копья точно в челюсть, и тот растянулся на полу. Используя новый инструмент, я вогнал его в широкую трещину. «Так, а дальше что?» «Повернуть рукоять, пробормотал охранник. Он довольно быстро пришел в себя. Видимо, в пустой голове сотрясаться было нечему. Спасибо. Я нащупал на рукояти смещающуюся часть и повернул ее. Копье зловеще затрещало, и каменная крошка брызнула в стороны. Теперь, используя оружие как рычаг, я отжал двери, поднатужившись, снял ее с петель. В сторону, дурак. Запоздало сообразив, что долго тяжелую дверь я держать не смогу, а он лежит точно под ней, охранник откатился. Очень вовремя, потому что у меня едва спину не прострелило от натуги. «Ты куда собрался?» Непонимающе захлопал глазами мужик, вставая с пола. «За хлебом!» Вяло огрызнулся я. «Отсюда еще никто не сбегал», гордо произнес охранник. «Внизу целый гарнизон и...» В этот миг за моей спиной громыхнуло. Каменная кладка застонала, и часть стены обрушилась вниз. «А пораньше нельзя было?» С досадой я чуть копье на пол не швырнул, зря возился с дверью. «Это ты сделал?» – удивился мой незадачливый собеседник. «Нет, бабушка твоя». «Ба!» – охранник заглянул мне за плечо с таким видом, словно ожидал там увидеть хрупкую старушку, разрушающую стены. Покачав головой, я бросился к вновь появившемуся выходу из камеры. «Если внизу куча солдат, то там ловить нечего. Лучше попробовать другой способ». Рискованно, но выхода нет. Не глядя, я выпрыгнул наружу и только сейчас понял, что все это время сидел в башне, словно принцесса. До земли было 30 метров, но это расстояние преодолевалось куда быстрее, чем хотелось бы. К счастью, вне камеры магия действовала. Я призвал силу ледяного дракона и соорудил под собой горку, по которой заскользил вниз и вперед. «Как ты это сделал?» Вопил мне вслед охранник. «Сила дракона, дебил!» Радостно заорал я в ответ. «Кстати, о драконах. Один пролетел прямо у меня над головой и устремился к стоявшему чуть в отдалении городу. Размером он превосходил ледяного чуть ли не вдвое. На миг широченные крылья даже скрыли оба солнца, создав гигантскую скользящую по земле тень. Я скользил следом. Судя по упругой струе пламени, которую тварь выпустила из пасти в сторону замка, намерения у нее были не самые добрые. Над главной крепостью столицы запели боевые рога, на стенах засуетились стражники. Часть пыталась потушить загоревшиеся знамена, а другая разворачивала огромные закрепленные на специальных стойках арбалеты. Вроде они назывались баллистами, и сейчас их планировали использовать как ПВО. Все это я заметил за несколько мгновений, после чего созданная мной горка резко ушла вниз, унося меня в сторону столицы. Скорость набралась такая, что в ушах непрерывно выл ветер, а вездесущие жуки и мухи норовили залететь в рот и глаза. В голове у меня совершенно не кстати пронесся шуточный факт: бывалый байкер может различать до 60 насекомых на вкус. Между тем мне удалось достичь окраин столицы. Теперь прокладывать себе путь стало сложнее. Реакция у меня уже не та, что в молодости, так что риски впечататься в стену резко возросли. Пришлось экстренно нарастить силу ледяного дракона и построить над столицей небольшую трассу американских горок, чтобы подняться выше крыш. Спасибо учителю физики за то, что в детстве рассказал мне про инерцию. Дракон между тем закладывал над замком один круг за другим. Высыпавшие на стену маги защитили резиденцию короля волшебными щитами. Местное ПВО отработало дважды, но ни разу не попало. Снаряды понеслись в сторону домов. Несколько успел сжечь я, оставшиеся же ни с того ни с сего уничтожил дракон. Пока я пытался понять, почему тварь это сделала, замок оказался совсем близко. Пришлось увести горку резко вниз, а затем снова вверх. 3 минуты страха, и я оказался на крепостной стене, чем несказанно удивил суетящихся здесь стражников. «Ты еще кто такой?» — резко спросил закованный в латы воин с павлиньими перьями на закрытом шлеме. «Ваш спаситель», — я оттолкнул его в сторону и побежал к самой высокой башне. Искать вход времени не было, так что пришлось создавать ледяные ступеньки прямо под ногами, рискуя свалиться и свернуть себе шею. Ну или разбиться в лепешку где-то внизу на мостовой. В голове метались дикие мысли в духе: «Нахрена я в это влез, и что теперь-то делать?» Ответ был один – импровизировать. Забравшись на башню, я создал из льда площадку, на которой выпрямился во весь рост. Вид отсюда открывался шикарный, но насладиться им мне не дали. Дракон с ревом бомбардировщика осуществил правильный боевой разворот, сделал бочку и вышел на огневую позицию. Зрелище, конечно, завораживающее и пугающее одновременно. Убить такую огромную тварь не представлялось возможным, значит, оставалось лишь одно. Набрав в легкие как можно больше воздуха, я сложил руки в форме рупора и заорал: что есть мочи. Я пришел договориться. В золотистых глазах летающего ящера на миг отразилось удивление, но он не успел погасить скорость и снес к чертям и башню, и созданную мною площадку. Нелепо кувыркнувшись в воздухе, я свалился на что-то жесткое и изо всех сил вцепился в это руками, чтобы замедлиться. Очень кстати, так как выяснилось, что это хвост дракона. Да чтоб тебя, оказавшись в той самой ситуации, где мог бы понадобиться опыт альпиниста, коего у меня не было, я начал карабкаться вперед и вверх, материться сквозь зубы и в полный голос, естественно, не забывал. Лезть пришлось долго. За это время и баллисты, и маги, и лучники успели вдоволь настреляться в дракона. Он же отвечал огненными залпами строго по крышам дворца, то ли не замечая людей, то ли жалея их. Наконец, мне удалось добраться почти до головы чудовища. Мысленно связаться с ним не получалось, так что пришлось орать в самое ухо. «Ты чего творишь, гадина крылатая?» Золотистый глаз скосился в мою сторону. Когда я уже готовился через ушную раковину вскипятить дракону мозги, тот вдруг произнес вполне себе человеческим голосом. «Сам ты гадина, ты говорящий, от удивления я чуть вниз не сорвался. Тебя только это удивляет?» Мой нестандартный транспорт резко ушел в сторону, избегая тесного знакомства своего брюха со снарядом. Дракон поймал толстенную стрелу лапами, легко расщепил и выбросил прочь. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила меня магическое чучело. «О том, чтобы ты не уничтожал город. Тебя король прислал?» «Нет, я сам пришел. Ну и иди дальше», — дракон тряхнул головой, пытаясь сбросить меня вниз. «Сдурел? Я же разобьюсь. Это твои проблемы. Ты меня достал. Или хватит замок демонтировать, или сожгу тебя, как твою подружку». «Кого?» Теперь дракон посмотрел на меня с удивлением. «Ну тварь ледяную», — пояснил я. «Так это ты ее убил? А кто же еще?» Я уже собирался использовать силу драконоборца, как вдруг тварь заложила крутой вираж и полетела от города прочь. Дракон пронес меня над лесами, полями и лугами, после чего приземлился на высокой горе, у основания которой был разрыт глубокий котлован. Чудовище прижало голову к земле и потребовало: «Слезай». «А что, уже конечное?» Я передумал использовать силу и ловко спрыгнул на камни. «Смотря как пройдет разговор», — серьезно сообщил дракон и выпрямился. «Ты драконоборец?» Ответом послужил мой скупой кивок. «И правитель нанял тебя, чтобы меня убить?» «Нет, я альтруист. У каждого свои недостатки», — сочувственно вздохнул дракон. «И зачем же ты убил Стараниазу?» «Кого?» «Ледяную драконицу», — пояснило чудовище. «Она сама напросилась. Мне пришлось защищаться. У нее всегда был паршивый характер. В отличие от меня, она никогда не хотела жить с людьми в мире и мечтала создать армию ледяных драконов. У нее не получилось», — я пожал плечами и, оглянувшись, посмотрел на дымящийся замок. «А это ты так вот с людьми в мире живешь? Ты хоть понимаешь, что происходит?» Вопросом на вопрос ответил дракон. «Ни хренашеньки», — честно признался я. Чудовище страдальчески и абсолютно по-человечески закатило глаза и провело лапой по морде. «Мое имя Вулфиаразас», — сообщил он. «Злой, приятно познакомиться». «Странное имя», — пробормотало чудовище. «У тебя, знаешь ли, тоже не очень». «Ладно, опустим это», — предложил Вулфиаразас. «У меня нет желания уничтожать людей и ваши города». «Ну да, я вижу. Ты все не так понял, драконоборец. Когда старание запало от твоей руки, всплеск ее силы пробудил меня от спячки». «Ага, темные эльфы мне за это спасибо сказали и велели почаще смотреть наверх. Обитателям подземья никогда не хватало духу выступить против ледяной драконицы. Их всегда больше занимали собственные интриги и дрязги. Неудивительно, что они обрадовались, когда ты избавил их от лишней головной боли. Что же до второго совета, они определенно предугадали, что произойдет. Может, и меня просветишь?» Поняв, что с драконом вполне можно говорить, я уселся на нагретый солнцами камень. «Обитатели подземья знали о том, что ваш король начал добычу золота прямо из моей горы», — Вулфиаразас кивком головы указал на котлован внизу. «Когда я пробудился, то шахтеры разбежались и нажаловались вашему безмозглому правителю. И знаешь что, он меня и слушать не стал. Вместо разумного диалога, этот кретин отправил рыцарей, чтобы убить меня. Естественно, я расстроился. Понимаешь? Ну да, тут кто угодно разозлился бы. Вот и я о том же». Дракон поднялся и прошелся взад-вперед, стеганув хвостом по горе, от которой тут же отвалилось два здоровенных булыжника, рухнувших куда-то вниз. «Дважды, дважды я пытался вести переговоры, но меня не захотели слушать. Вот и пришлось идти на крайние меры. «Так тебе золото жалко?» — попытался я прояснить ситуацию. «Да плевать мне на него». Золотистые глаза моего собеседника вспыхнули. «Это черные драконы обожают побрякушки. Мне они безразличны. Все, чего мне хочется, это достатка пищи и здорового сна. А меня лишили и того, и другого. Я тебя понимаю даже больше, чем ты думаешь. Шахтерские работы сводят меня с ума», — продолжал распаляться Вылфиарозас. «Они стучат, гремят, взрывают и ругаются и днем, и ночью. А еще они уничтожили всех горных полозов. Кого? Это такие огромные черви, которыми я питаюсь», — пояснил дракон. «И вот, меня разбудили и лишили всего, что мне нравится. Люди не хотят меня слушать, а я не хочу никого убивать. Вот и приходится пугать вас в надежде, что все наладится». «Не наладится», — я с сожалением покачал головой. «Уже и сам вижу», — снова вздохнул Вылфиарозас. «И что прикажешь мне делать теперь? Ты же пришел договориться. Вот и предлагай выход». «Хаем», — я ненадолго задумался, а потом улыбнулся. «А как ты относишься к морепродуктам? Если они сытные, то нормально». «Отлично», — моя улыбка стала еще шире. «А сможешь долететь до одного острова?» «Вылфиарозас может долететь куда угодно», — гордо заявил дракон и уточнил. «Но зачем? Скоро узнаешь». Эпилог. Лежа на крыше своего отремонтированного дома, я покуривал трубку и наслаждался закатными лучами солнца. Наверху в валяющем небе играли в догонялки Вэл и Гаврюша. За ними с удовольствием носились Светлокрыл и Тенекрыл. Это повторялось изо дня в день уже пару недель. Скоро магические существа устанут и разлетятся по домам. Драконы вернутся на свою часть острова, а питомцы Карвуса в его башню. Завтра по расписанию погожие деньки кончаются, и начинается сезон дождей. А когда почва напитается влагой, старый маг снова скомандует своим пташкам вернуть тепло. Удобно, что тут сказать. А еще удобнее иметь постоянное сообщение с большой землей. Вылфиарозас и подросший Гаврюша охотились на спящих и не позволяли тем топить корабли. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Вот бы научить драконов еще и почту разносить. Но нет, с этим теперь справляется Драмси. Гомункул просто счастлив чувствовать себя нужным и важным, а мне и не жалко. Отложив трубку, я налил себе легкого освежающего вина и сделал глоток. Не успел бокал опуститься на стоявший рядом поднос, как сверху спустилась Адалинда. «Ты на запах, что ли, прилетела?» – удивился я. Вместо ответа ведьма улыбнулась и протянула мне бокал, который притащила с собой. «Пожалуйста», — зная аппетиты девушки, я налил до краев. «Как день прошел?» – осведомилась Адалинда, потягивая прохладный напиток. «Безвозвратно». «Может, безвозвратно?» – попробовала поправить она. «Может», – я кивнул и надвинул на глаза широкополую шляпу. «Жалеешь, что не остался в столице, лорд Дмитрий?» – насмешливо спросила Адалинда. «Король же предлагал тебе место в совете». «В детстве я был смышленым ребенком», – задумчиво ответил я, – «и рано научился считать». «Не поняла», – ведьма нахмурилась. «И что же ты считал?» «Дерьмом тех, кто указывает мне, что делать». «Ну это грубо, знаешь ли», — насупилась Адалинда. «Я не указывала, а просто спросила». «А при чем тут ты?» Отодвинув шляпу, я одним глазом посмотрел на Адалинду. «Речь же о короле и о его совете. Там просто сборище старых пауков, каждый из которых плетет свою сеть. Мне там не место». «Поэтому ты просто взял деньги и вернулся?» «Именно», — я поерзал, устраиваясь поудобнее, и улыбнулся, подсчитав, что скоро придет моя еженедельная зарплата в качестве рыцаря королевства. Солидная сумма, между прочим, и делать ничего не надо. Просто присматривать, чтобы драконы не чудили и вовремя очищали морской путь от спящих. Плевое дело. «Ну, за все, что хорошо кончается», — предложила тост Адалинда. «Мы выпили. А что у нас на ужин?» — деловито поинтересовалась ведьма. «Твоя драгоценная женушка снова балует тебя кулинарными изысками?» «Ага», — я сел и посмотрел на Адалинду. «А мы разве приглашали тебя в гости?» «Тиса сказала, что ваш дом — мой дом». Ведьма грациозно соскользнула с крыши и у самой земли превратилась в кошку. «Думаю, сегодня заночую у вас. Тогда вымой лапы и помоги Тисансе на кухне». «Еще чего?» — черная кошка горделиво вздернула пушистый хвост. «В таком случае на ужин будешь ловить себе мышей. И все же ты злой», — вздохнула Адалинда, снова обращаясь к человекам. «В своем мире ты таким же был?» «Нет», — я снова растянулся на нагретой солнцами крыше и прикрыл глаза. «Еще злее?» — предположила Адалинда. «Не, врешь». Говорить мне не слишком хотелось, но пришлось пояснить собеседнице ситуацию. «В том мире я почему злился? Потому что у меня огорода не было. «Угу», — согласилась ведьма. «А здесь я еще злее». Адалинда мелодично рассмеялась. «Судя по тихому щелчку входной двери, она вошла в дом, и снова меня ждет долгий вечер, а хотелось бы выспаться. Завтра приплывает Люциан со своей благоверной. Дантелия меня все еще не жалует, так что придется постараться и не подцапаться с ней при первой же удобной возможности. Хотя, лучше оставить ее на попечение Тисанси и Адалинды, а мы с Люцианом и Бранном сходим в таверну, потом в баньку, потом снова в таверну, а там и на рыбалку рвануть можно. Все равно огородные работы на недельку-другую закончены, можно и отдохнуть как следует». Утвердив план действий, я все же слез с крыши и вошел в дом, где Тисанси и Адалинда как раз заканчивали накрывать на стол. Темная эльфийка тепло улыбнулась, чмокнула меня в щеку и вернулась к нарезанию мягкого хлеба. «Тиса сказала, что я могу остаться жить у вас», — заявила Адалинда, съедая больше ягод, чем выкладывала на стол. «У тебя есть свой дом, там нужно убираться, готовить и следить за участком», — ведьма брезгливо поморщилась. «А я создана для любви, а не для работы. Ты создана, чтобы усложнять жизнь окружающим», — я устало опустился на диван. «Пойдешь домой, злой ты», — буркнула Адалинда. «Ага», — привычно отозвался я. «Мужчина и женщина не могут жить под одной крышей, пока они не женаты», — неожиданно встала на мою сторону Тисанси и тут же добавила. «Вот если он женится и на тебе, тогда другое дело». «Чего?» — у меня аж челюсть отвисла. «Прости», — темная эльфийка посмотрела на меня. «У моего народа, если мужчина достойный, то его могут использовать сразу несколько женщин. Ура!» — хохотнула довольная устроенной неразберихой Адалинда. «Интересные у вас традиции». Закрыв рот, я покачал головой. «Какие еще есть?» «Разные», — пожала плечами Тисанси. «Но о них тебе лучше расскажет моя мама. Она, кстати, завтра приплывает в гости вместе с моими сестрами. Ты же не против, а у меня есть выбор». Вспомнив советы психолога из прошлой жизни, я просто отпустил ситуацию и налил себе еще вина. «Кажется, нет», — виновато улыбнулась моя жена. «Прости, что не сказала раньше. Сама узнала совсем недавно. Мама любит сюрпризы. Кто же их не любит?» Наигранно поинтересовалась Адалинда и хитро покосилась на меня. «Разве что кто-то голодный, усталый и злой. Не понимаю, о ком ты». Я вернул ведьме улыбку. «Обожаю сюрпризы. Кстати, вот вам один, завтра встретим гостей, а потом мы с ребятами идем в баню и на рыбалку. Надеюсь, вы хорошо повеселитесь». Тисанси снова поцеловала меня, а я лишний раз убедился, что сделал правильный выбор и заполучил себе не только красавицу и умницу, но еще и понимающую спутницу жизни. «Решил отдыхать на всю катушку?» — поинтересовалась Адалинда. Растянувшись на диване и заложив руки за голову, я вдохнул полной грудью влетевший в дом аромат надвигающейся грозы и произнес: «Я это заслужил».